Ерофеева «Вольность». Яркий свет костра поднимался в чернеющее небо Чингитуры. Остатки бревен крепостной стены у ворот сыпались и скатились на землю. Осенний ветер приносил сухие желтые листья к костру, за которым собрались казаки. Помощи ждать было неоткуда. Татарские легкие уланы раз за разом мелькали своими меховыми шапками под развалившимися стенами крепости. «Уходить на Русь надо», — произнес Матвей. «Не хватит сил у казаков царство сибирское держать». Ерофей сидел, понурив голову, он не предполагал, что их поход в Сибирь закончится гибелью почти всех атаманов, включая Ермака. Тяжелые думы повисли у него на сердце. «Куда теперь? К Строгановым?» «Так братья сейчас сами в немилости у царя вновь. Царь в немощи своей не помнит ни своих, ни чужих. На Волгу? К вольным казакам искать Марью? Но где она? На Волге, на Дону, на Каме-реке?» «Эх, сестрица!» — тяжело выдохнул он. «Даст Бог, свидимся». Ерофей встал и выпрямился. Посмотрев на казаков, он не спеша произнес. «Не знаю, кто куды, но Матвей прав. Возвращаться надо, браты. Не приняла нас земля эта. Царь подмогу не прислал». Казаки зашумели. «Как идти по землям татарским? Мало нас?» «Да, мало казаки», — кивнул Матвей. «Но пушки и заряды на Стругах еще есть. Пойдем вниз по Иртышу, до самой Оби, до самого пояса каменного. А там в земли пермяцкие вступим». «Али по морю океану и за береги?» — выкрикнул кто-то из толпы. «А можно и по морю», — усмехнулся стрелецкий голова Глухов. «Зима скоро. Чего сидеть, как курица на насесте? Чай золотые яйца не снесем». Казаки рассмеялись. «А ну, казаки», — скомандовал Матвей, — «кто идет до Руси, скидай шапки». Казаки скинули шапки на землю. Матвей пересчитал по головам. «Да почитай все заодно», — усмехнулся Ерофей. «Ну, на то мы порешили, казаки. А чтоб не мешкать, тащи хабар, что на Русь везете в Струги». «И порох весь со склада заберите», — крикнул Матвей вдогонку. Казаки рассыпались по избам. В домах загремела посуда и оружие, завыли татарские бабы с детьми. Казаки собирались на Русь. Ерофей гнал жеребца по широкой раздольной степи. Внизу темной нитью сквозь плес и отмели, заболоченные поймы, текла и струилась Волга. С вершины холма она казалась маленьким и далеким ручейком, неудержимо катящим свои воды к морю. Ковыль шумел, напевая свою степную песню, которую подхватывали летящие над ним жаворонки и соловьи. Не было вокруг больше темных и непроходимых лесов с уханьем филина и воем голодных волков. Не было подлой вагульской стрелы, свистящей, как холодный ветер, не было кривых сабель и криков конных татар, загоняющих усталого путника, чтобы накинуть ему на шею веревку и потащить за своими кобылами. Здесь даже воздух был другой, не похожий на гарь из печей московских слободок. Ерофей остановил коня и спрыгнул на землю. Он подхватил его за поводья и пошел пешком. Он шел к маленькой березовой роще у излучины реки. Сквозь ее зеленые шумящие кроны проглядывал деревянный крест на маковке маленькой часовни. Ерофей шел тяжело, словно ступнями прирастая к этой пыльной степной земле. Его конь частенько спотыкался о норы, нарытые сусликами, и поднимал в небо стаи степных пташек. Над Волгой темнело. С юга шла гроза, кинувшая темное покрывало с неба до самой степной травы. Солнце еще не скрылось за этими темными тучами и пробивало небо, словно решето, разноцветными лучками. Он уже знал, где теперь его дом и куда нужно идти, а от каких мест держаться подальше. Казак привязал коня за поводья к изгороди и вошел в хату. Перекрестившись у маленького домашнего киота, сел на деревянную лавку у стола. За дверью послышались громкие голоса. В хату вошел деловитый казак в синих шароварах. Перекрестившись у киот, он сел на лавку рядом с Ерофеем. «Здоров ли часом, Ерофей Мелентич?» — растянуто произнес он. Ерофей кивнул. «Твоими молитвами, Остап Петрович». Дверь в хату вновь заскрипела, вошла статная высокая женщина в красном платке и белом сарафане. Поставив деревянные ведра вдоль печи, она повернулась к Ерофею и поклонилась. «С приездом, братец! Заждались!» В хату залетел малец и сразу заскочил Ерофею на колени. Ухватив его за усы, он громко засмеялся. «Дядька Ерофей, покажи казачью саблю!»